Глава 12. Василина. «Вась, пошли, поможешь мне?» Мама берет меня за локоть и тащит в сторону кухни. Сейчас я даже благодарна ей за то, что она все взяла в свои руки. Наверное, это то, что мне сейчас надо. Взять в руки нож и вогнать его во что-то твердое, спустить пар на овощах. «Но не стой столбом!» Мама кивает в сторону столешницы. «Нарежь огурцы в салат!» Молча киваю и принимаюсь за работу. Мама, конечно, в своем репертуаре. Не виделись больше года, она даже не обнимет. Всегда такая была. Забеременела мной в 16, хотела аборт сделать, да бабушка ей не позволила. Бабуля взяла меня к себе, растила как дочь, пока мама доучивалась. Потом мама в Москву уехала, устраивать личную жизнь. И вот уже 18 лет устраивает. За плечами у мамы два неудачных брака. Этот третий. Хотя с какой стороны посмотреть неудачных? Закончились они, конечно же, разводом, но мама смогла получить неплохую компенсацию от каждого из них. Удачно вложила вырученные деньги. В себя, конечно же. Новый нос, новая грудь. И вуаля, в свои 34 она выглядит на 25. Если судить только по внешности, то можно сказать, что она куда больше подходит маньяку-преподу, чем его взрослому отцу. Но деньги, как говорится, не пахнут. «Как прошел медовый месяц?» Тихо спрашиваю, нарезая зелень. «О, прекрасно!» Теперь она расплывается в искренней улыбке. «Президентский люкс на курортном лайнере, спа-процедуры каждый день, чудесный сервис!» Хмыкаю. «Вообще, я имела в виду их отношения с новым мужем, но не суть важна. Для мамы счастье измеряется в количестве персонала, обслуживающего ее номер, а не в каких-то там романтических отношениях». «Рада за тебя», – вздыхаю. «Наверное, даже искренне. Наконец, моя ветреная мамочка сорвала джекпот. Отец Влада в свои годы еще ничего, богат и следит за собой. И вроде кажется приличным человеком, не то что муж номер два. Тот был каким-то откровенным бандитом». «А ты разве не завтра должна была приехать?» Поднимает идеальные брови мама. «Я где-то напоминалку поставила, что твой поезд прибудет...» Она начинает долго рыться в айфоне, но, видимо, так и не находит нужной даты. «Забей!» – вздыхаю. «Занятия уже начались. Я приехала вчера. Меня...» Осторожно начинаю, искося глядя на нее. «Меня Влад встретил». «О, Влад такой молодец!» Мама расплывается в улыбке. «Он в прокуратуре работает и в ВУЗе преподает. Очень умный молодой человек, отличный сын и помощник в бизнесе отца. И как только он все успевает?» Цокаю языком. «Да-да, он не только это успевает. Влад вообще мастер на все руки. То член незнакомым девушкам лицо тычет, то заказные убийства организовывает. Чудо-мужчина, ничего не скажешь». «Вы с ним подружились уже?» спрашивает мама, вынимая из духовки запеченную утку. «И когда она только готовить научилась? Пока жила вместе с нами, даже яичницу умудрялась жечь. А тут такие изыски!» «Наверное, все дело в мотивации. Одно дело готовить для нежеланного ребенка и престарелой матери, а другое – для нового муженька с толстым кошельком. Тут, видимо, можно и постараться». «Ну, как подружились?» Медленно говорю, подбирая слова. «Влад в моем универе преподает и...» «Только не говори, что упала перед ним в грязь лицом!» Мама испуганно округляет глаза, откидывая с шеи идеальные локоны. «Ты должна во всем брать с него пример и не перечить, Вася! Не нужно создавать проблемы на пустом месте!» Сцепляя зубы и опуская взгляд. «Мне очень хочется рассказать ей все, как было на самом деле. Вот только...» Перед глазами тут же встает воспоминание 8-летней давности. Мама и ее муж номер один. У него была собака. Любимая собака. Мама забрала меня к себе на каникулы и... Так случилось, что на шерсть этой собаки у меня случилась сильная аллергия. Пришлось даже в больницу обращаться. Мама тогда говорила о том, чтобы забрать меня к себе от бабушки. Но когда встал вопрос, либо дочь, либо собака мужа, угадайте, кому в итоге отдали предпочтение? А тут даже не собака. Тут сын мужа, ненаглядный, идеальный сын-маньяк. Даже загадывать не нужно. При любой проблеме я вылечу из этого дома быстрее, чем успею сказать слово «юриспруденция». Денег у меня нет, и жить мне негде. На бесплатное общежитие километровая очередь. Так что придется поступить как обычно, сцепить зубы и терпеть, изображая, что общество Влада мне пипец как приятно. «Неси вот это!» Мама показывает на блюдо с экзотическими морепродуктами. «Ставь на стол, я сейчас приду, позову мальчиков». Она снимает фартук и идет вверх по лестнице, в то время как я несу тяжелое блюдо в огромную столовую. Дом тут, конечно, такой, что заблудиться можно. Непонятно только, откуда коробки в прихожей. Что-то не похоже, чтобы мама с отчимом куда-то собирались переезжать. Сажусь на свободное место и терпеливо ожидаю, пока моя новая семья будет в сборе. Влад, как назло, садится рядом со мной, но я даже на него не оборачиваюсь, накладываю себе в тарелку еду и отрезаю ножом кусочек утки. Какое-то время едим молча, пока отец Влада не спрашивает. «Как первый день учебы, Василиса?» «Я Василина». Тихо поправляю, и за столом повисает неловкая пауза. «Представляешь?» Мама поспешно пытается загладить острый угол. «Влад, оказывается, преподает в том же вузе, куда поступила Вася!» Щебечет она. «Вот это совпадение!» «Это самый престижный вуз столицы!» Спокойно отвечает ее муж. «Ничего удивительного!» «Конечно, конечно!» Тут же соглашается она. «Ты абсолютно прав!» «Что, Вася, хочешь быть юристом?» Снова обращается он ко мне. «Прокурором», — хмуро отвечаю. «Хочу сажать за решетку подлецов, насильников и преступников». Не могу удержаться от того, чтобы выразительно не взглянуть на Влада. Красивое лицо подлеца ничего не выражает. Вместо него отвечает отчим. «Очень амбициозные планы». «Да, Вася у меня фантазерка», — тут же вставляет мама. А я чувствую, как внутри все закипает. К чему это она сказала? Я на отлично школу закончила, да и красный диплом об окончании юридического колледжа не достался мне просто так. Васе нужно более реалистично смотреть на вещи. Бархатистый баритон сводного маньяка заставляет меня вздрогнуть. Чтобы начать карьеру в прокуратуре, ей нужно сперва получить диплом о высшем образовании. А судя по тому, что я увидел, с этим у нее могут возникнуть большие проблемы. Внутри взрывается атомная бомба негодования. Медленно оборачиваюсь к преподу. Поверить не могу, что он это сказал. Вот козел, самый настоящий козел, жующий лист пекинской капусты, припаленный прованскими травами. У меня краснеют уши. Так и хочется вцепиться в его невозмутимое лицо ногтями. «Вася, может, тебе репетитора надо?» Тут же встревает мама. «Не хочу, чтобы ты позорила нашу семью незнанием элементарных вещей», сжимая в руках нож так сильно, что костяшки пальцев белеют. «Боюсь, репетитор тут бессилен», злорадно ухмыляясь, отвечает вместо меня Влад. «Не поможет. Запущенный случай. Я тоже не собираюсь делать поблажки из-за родственных связей. Так что...» «Единственный вариант для Васи – пересмотреть свою будущую профессию, выбрать что-то более подходящее, что-то попроще. Может быть, карьера в индустрии моды?» Наконец этот мерзавец оборачивается ко мне и покровительственно смотрит. На глазах выступают слезы, подбородок начинает предательски трястись, и я вскакиваю из-за стола. Мне удается только вымолвить. «Извините меня!» А потом я разворачиваюсь и стремглав несусь к лестнице, еле сдерживая рыдание. Пробегаю один пролет и распахиваю дверь комнаты, в которой вчера ночевала. Закрываю за собой, медленно сползая по стене. Тело сотрясается от рыданий. Какой позор! Какое унижение! Если бы это произошло перед незнакомыми людьми, мне, наверное, не было бы так ужасно стыдно. Но этот придурок унизил меня перед матерью. Она и так в меня никогда не верила. А теперь... Размазываю по щекам тушь и разрешаю себе еще полчаса поплакать. Но потом все же мне удается взять себя в руки. Внутри зреет уверенность. Пусть этот маньяк и намеревается испортить мне жизнь, но я этого ему не позволю. Если он захочет меня потопить, то я утяну его на дно вместе с собой. Встаю на ноги и гневно сжимаю кулаки. Урод еще не знает, на кого нарвался. Однако в этот момент дверь комнаты распахивается, и тот, кого я только что линчевала в своих мыслях, материализуется передо мной вживую. «Убирайся!» – шиплю на него, поспешно вытирая слезы. «Ты что-то перепутала, сестренка?» Он проходит в комнату и садится на кровать. «Это моя комната, и все, что в ней?» – выразительно смотрит на меня. Ухмыляется. «Тоже мое!»